Эпилог. 6 лет спустя. «Я дома», — громко сообщила я, входя в квартиру. Бросила ключи на тумбочку, торопливо разулась и пошла вглубь жилища, прислушиваясь. Услышала детский смех. Сегодня в нашей с Ромой собственной кондитерской был целый аншлаг посетителей. Реклама сработала хорошо, поэтому дочек из садика забирал он. «Мой муж с девочками одни в квартире — это что-то с чем-то. Нет, отец он прекрасный, он любит их и всегда заботится о них, но порисовать на обоях папа разрешает. Использовать фломастеры для макияжа куклам? Конечно, папа не против. Прыгать на кровати вместо дневного сна? А почему бы, собственно, и нет? Ведь папа гораздо добрее мамы. Наших близняшек Лилию и Соню он всегда балует. Обожает своих принцесс в розовых платьицах». Я открыла дверь в нашу спальню. Там парень в черных джинсах и серой футболке, в чьем образе до сих пор сохранилась некая опасность, сидел на полу, а наши маленькие дочки со смехом делали папе прическу. У Ромы была короткая стрижка, но волосы как раз немного отросли, и можно было пару прядей собрать в маленький хвостик на макушке, а еще заколочки прицепить, чем и воспользовались девочки. «Мама!» Дети бросили свое занятие и бросились ко мне. Я обняла каждую дочку по очереди. К концу дня я всегда начинаю скучать по своим малышкам. «Привет, Зефирка!» — улыбнулся мне Рома. Некоторые вещи никогда не меняются. «Мама, смотри, папа теперь фея!» Я еще раз взглянула на бывшего рокера с легкой небритостью и розовыми заколочками в волосах. Он согласно кивнул. Невольно я вспомнила наше знакомство. Хоть и прошло уже много лет, Рома все такой же. Надежный, решительный, добрый. И все так же каждый день влюбляет меня в себя капельку сильнее. Есть что-то особенное в том, как он любит наших дочек. Его характер трудно назвать мягким. Но для девочек он самый заботливый папа в мире. Когда я сообщила ему о своей беременности, он был так счастлив. Я не ожидала даже, ведь мы только поженились и не планировали. Но, конечно, я была счастлива не меньше. Наши отношения не обходились без мелких ссор, но с каждым годом их все меньше. Мы никогда не ругались по-настоящему. Если и повздорим, то через несколько часов оба уже были спокойны. Рома был прав. Мы на первый взгляд такие разные, полные противоположности, оказались прекрасной парой. И дочки тому подтверждение. Ведь эти две малышки — плоды нашей любви. «Лиля, Соня, у вас в комнате чисто?» Я придала голосу строгости, потому что кто-то же должен быть строгим родителем. «Все нормально, мама», — ответила Лиля, не проговаривая «Р». Они с сестрой были так похожи на Рому. Всем. И цветом волос, и цветом глаз, носиками. Даже выражением лица, ну просто маленькие Ромины копии в розовых платьицах. К нам в гости сейчас зайдет дядя Артем и тетя Юля, поэтому соберите игрушки. «А Матвей?» — спросила Соня. «Конечно, и Матвей». «А можно ему плетёску сделать?» «Ваш двоюродный братишка еще совсем малыш, ему только 2. Дайте ему подрасти, а потом сможете играть с ним хоть каждый день. С братом и его женой, моей лучшей подругой, мы очень близки. Живем уже, конечно, отдельно, но далеко они не уехали. Их квартира в соседнем подъезде. Так что то они у нас в гостях, то мы у них. Видимся почти каждый день. Артем по-прежнему мой младший братишка. Изменилось только то, что он стал совсем взрослым, и теперь мы с ним оба — опора и поддержка друг для друга». Дочки, смеясь, ускакали в свою комнату. «Папа дома, значит, можно безобразничать». Вряд ли они побежали комнату свою убирать, скорее уж делать прически своим многострадальным Барби. Я присела рядом с Ромой и принялась освобождать его волосы от розовых заколок и блестящих резиночек. «Ты пахнешь глазурью», — сказал Рома. «М-м-м», — протянул он. «Сегодня весь день готовила пирожные. Твоя идея с купонами на бесплатный кофе была просто суперской». «Конечно. У тебя гениальный муж, а ты сомневалась?» Не дав мне ответить, он притянул меня ближе и легко поцеловал. Его идея с автосервисом, к сожалению, не выгорела. Тогда мы вместе стали думать, что делать, и решили, откроем свою кондитерскую. Неожиданно для нас самих дело пошло в гору, и теперь к нам очереди выстраиваются. Не зря меня Рома называет зефиркой. Его отношения с братом со временем наладились, поэтому, когда Маргарита и он приходили в гости с Лизой, а Тёма и Юля с Матвеем, у нас был полный дом детей. Это ли не счастье? Самым лучшим событием в моей жизни была та, первая встреча с Ромой в подъезде, потому что после нее не сразу, но все изменилось к лучшему. А я ведь тогда и представить себе не могла, что влюблюсь в этого плохого парня, который вовсе таким не являлся, так сильно, как никогда не влюблялась. «Я люблю тебя», — тихо шепнул он, обнимая меня за талию. «Я тоже тебя люблю», — отозвалась я с нежностью на сердце. «Знаешь, что мне сегодня сказали Лиля и Соня?» «М? Они хотят себе братика». Я рассмеялась, и Рома вместе со мной. «Братик у них обязательно будет».